Часть первая. История созвездий. Глава первая. Вавилонская астрономия. Я долго строил башню Вавилона, воздвиг ее, как бы маяк морской. Один в ночах по свиткам небосклона прочел строку за светлую строкой. Мне зодиак явил сплетенье смысла, что скрыт от спящих там внизу людей. Алмазные внеся в таблицы числа, я магом был, звезда меж звезд Халдей. Бальмонт. Из цикла «Строитель». Когда на ночном небе одна за другой загорали звезды, древние вавилоняне смотрели на них, ощущая священный трепет. Для них это были не просто далекие огоньки в темноте, а символы божественного порядка и предзнаменования. Именно из этого благоговения и зародилось стремление понять ночное небо и упорядочить его тайны. Междуречье, на землях между Тигром и Евфратом, вавилоняне впервые в мировой истории создали систематическую карту звездного неба, которая заложила основы для будущих открытий в астрономии и послужила нескончаемым источником мифов и легенд. Храмы древнего Вавилона были не только местами поклонения богам, но и первыми обсерваториями. Зиккураты, величественные ступенчатые башни, возвышались над городами и позволяли жрецам наблюдать за звездами без каких-либо помех. Жрецы, облаченные в священное одеяние, часами вглядывались в ночное небо, фиксируя фазы луны, положение и движение небесных тел. Их наблюдения не были хаотичными. Они тщательно записывали свои выводы на глиняных табличках, которые впоследствии стали основой звездных карт. Эти записи отражали как астрономические данные, так и религиозные и мифологические представления вавилонян о Вселенной. Одна из важнейших звездных карт — MUL, APIN, созданная примерно в VIII веке до нашей эры. Это всего лишь две глиняные таблички, на которых зафиксировано не только положение звезд, но и предзнаменования, и их связь с земными событиями. В основе карты лежит концепция трех небесных путей – Энлиля, Ану и Эа – великих богов, каждый из которых был покровителем определенной зоны небосвода. Путь Энлиля охватывал северную часть неба, Ану – центральную, а Эа — южную. Они символизировали порядок Вселенной, разделенный между небесами, землей и водами. Ученые неоднократно отмечали реальную пользу такого подхода вавилонян. Разделение неба на три части — Энлиль, Ану, Эа — отражает не только космологическую модель, но и практическую основу для отслеживания сезонных изменений. Например, гелиакический восход Сириуса — ознаменовал разлив Евфрата. Сноска. Гелиакический — первый после некоторого периода невидимости. Жрецы, наблюдая за движением звезд и планет, пытались прогнозировать сроки и ход важных событий, таких как урожаи, войны или природные катаклизмы. В представлении вавилонян небесные тела были тесно связаны с божественным провидением. Появление новой яркой звезды могло означать приближение великих перемен, победу в сражении или опасность для царства. Например, созвездие Тельца олицетворяло плодородие и достаток, что делало его важным знаком для земледельцев. А созвездие Скорпиона часто ассоциировалось с угрозой и местью, напоминая о гневе богов. Именно благодаря этим наблюдениям вавилоняне начали систематизировать звезды и объединять их. Они выделили ключевые созвездия, соответствующие определенным временам года и природным циклам, что позволяло узнавать благоприятные дни для начала посевов и других важных действий в сельском хозяйстве. Вавилонские предсказания затмений основывались на 18-летнем цикле Сароса – времени, по прошествии которого затмения Луны и Солнца циклично повторяются в прежнем порядке. Согласно Нейгибауэру, Точность этих прогнозов демонстрирует глубокое понимание движения Луны. Вплоть до эпохи Возрождения никто ничего лучшего не изобрел. В отличие от современных созвездий, вавилонские выглядели и назывались совсем по-другому. Но их символическое значение перекликалось с мифами и легендами, которые передавались из поколения в поколение. Знания вавилонян оказали огромное влияние на развитие астрономии и астрологии. Греки заимствовали многие их идеи, добавив свои интерпретации. Например, зодиак, который сегодня известен каждому любителю астрологии, возник благодаря слиянию вавилонской и греческой систем. Карта MUL.APIN вдохновила греческих ученых, таких как Гиппарх и Птолемей, и стала отправной точкой для создания более точных описаний звездного неба. Наследие Вавилона продолжает жить в современных звездных атласах. Древние жрецы не могли представить, что их кропотливые наблюдения лягут в основу будущих открытий новых планет и целых галактик. Но именно они первыми рискнули увидеть в кажущемся хаосе космоса определенный порядок и превратить ночное небо в неиссякаемый источник знаний. Их страсть к исследованиям заложила фундамент науки, которая и сегодня раскрывает тайны Вселенной. Так первая карта звездного неба стала не просто практическим инструментом, а олицетворением исконного человеческого стремления познать мир за пределами видимого горизонта. Вавилонские мифы о созвездиях. Он сокрывает Медведицу, Ориона, Плеяды и тайные горницы Юга. Книга Иова, глава 9, стих 9. В культуре Древней Месопотамии наука и мифы переплетались так тесно, что для вавилонян ночное небо стало священной книгой богов. Каждая звезда на этом огромном полотне напоминала об одном из героев, божеств или событий, сформировавших их представление о мироздании. Именно поэтому невозможно рассматривать вавилонскую астрономию в отрыве от мифологии. Хотя некоторые ученые, в частности Отто Нигербауэр, пытались это делать. Нигербауэр, анализируя вавилонские тексты, зачастую игнорирует мифологический контекст, сводя астрономические достижения к сугубо математическим алгоритмам. Это создает искаженное представление о синкретизме науки и религии в Месопотамии. Одной из центральных историй, связанных со созвездиями, был миф о Мардуке, верховном боге, который победил чудовищную Тиамат и установил порядок во Вселенной. Согласно легенде, Тиамат, олицетворяющая хаос и первобытные воды, угрожала миру богов и людей. Мардук, вооруженный луком, сразил ее и разрубил на две части. Из одной он создал небо, а из другой — землю. Победа Мардука была настолько значительна, что в честь этого бога на небесах появилось созвездие, символизирующее его силу и мудрость. Оно стало важным знаком в астрономических и религиозных ритуалах. Другое значимое для вавилонян созвездие – Скорпион. Тоже имеет корни в древнем мифе. Боги послали Скорпиона, чтобы он сразил Гильгамеша, героя, который пытался обрести бессмертие. Его фигура на небесах служила напоминанием о конечности жизни и предостережением для тех, кто стремится к тому, что предназначено только богам. Вавилоняне верили, что появление скорпиона на небе предвещает трудные времена, засухи или эпидемии. Созвездие Тельца занимало особое место в вавилонской космологии благодаря его связи с богом плодородия. Легенда гласила, что Тельца послал бог Энлиль, чтобы тот принес на землю богатый урожай. Появление этого созвездия считалось благоприятным знамением для земледельцев, так как говорило о начале весенних посевов и обновлении природы. Миф о Тельце перекликался с ритуалами плодородия, проводимых в храмах Вавилона. Не менее важное место занимало созвездие Льва, выражавшая силу солнца и царскую власть. Лев ассоциировался с богом Шамашем, покровителем справедливости и солнца. Это созвездие появлялось в самый жаркий период года, когда Солнце проявляло наибольшую силу. Оно напоминало царям об их обязанности защищать народ и блюсти справедливость. Мифы о созвездиях были важной частью повседневной жизни вавилонян. Они служили основой для астрологических предсказаний, ритуалов и календарных циклов, связывая небесные явления и жизнь человека. Вавилонская традиция видеть в звездах образы богов и героев стала фундаментом для многих культур, включая греческую и римскую. Через мифы древние жители Вавилона искали ответы на вопросы о своем предназначении, судьбе и месте во Вселенной, рассматривая ночное небо как отражение божественной воли.